дополнительные 15 минут она смогла встретить их беззаботно сидящей в чисто убранной, радующей глаз комнате. Она услышала, как они вошли в прихожую, из которой донесся приятный мужской говор, и когда Оливер с Тони показались в гостиной, она улыбнулась им, отмечая, что хотя сын, несомненно, похож на отца, все же своим широким лбом, крупными серыми глазами, мягкими светлыми волосами он поразительно напоминает мать. «Аромат изумительный», — сказал Оливер. Оливер явно получал удовольствие от зрелища. Он улыбался, полный энергии. Вчерашняя нервозность и мрачная настороженность исчезли. Он лишь вскользь посмотрел на жену, но Люси почувствовала, что он ею доволен. Если это только спектакль, говорил его взгляд, то он хорошо поставлен. «Мы встретили на стадионе Фреда Коллинза с дочерью», — сказал Оливер. «Я пригласил его к нам. Они придут с минуты на минуту. У нас есть лед?» Он проверил посеребренное ведерко, стоящее на буфете, которое они использовали как бар. «Да», — ответила Люси, радуясь тому, что сегодня она ничего не забыла. Она улыбнулась им обоим. Отец и сын, почти одного роста, принесли с собой в гостиную свежесть ноябрьского утра. Тони, похоже, вполне освоился в новой обстановке. Казалось, что он живет здесь давно и знает каждый уголок. «Игра понравилась?» — спросила Люси. «Матч был превосходный», — сказал Тони. «За команду колледжа играл один защитник. Он далеко пойдет, если ему шею не свернут». «А ты любишь смотреть футбол?» — спросила Люси. «Ага», — ответил Тони. «Если только от тебя не требуют болеть по команде черлидера». Оливер бросил испытующий взгляд на сына. И Люси решила, что ей не стоит расспрашивать Тони о его вкусах. Ответы сына не нравились ей. Они настораживали Люси. Она поднялась, прошла к бару и стала вынимать бокалы, стоя спиной к Оливеру и Тони. Услышав звонок, она испытала облегчение. Оливер направился в прихожую, чтобы встретить Фреда Коллинза с дочерью. У двери зазвучал раскатистый бас. Фред Коллинз не щадил глотки. Уроженец Орегона, он, видно, полагал, что громкий голос свидетельствует прямоты и искренности коренных западников. Крупный человек, с остальным рукопожатием, он носил широкополые фетровые шляпы в техасском стиле. Любил выпить, обожал покер и вечно уговаривал Оливера поехать на охоту. Пару раз в году он заявлял, что открыл боксера, который заставит всех позабыть Джо Луиса. А однажды потащил Оливера за собой в Кливленд, где какой-то пуэрториканец нокаутировал его фаворита в третьем раунде. Люси считала Коллинза добрым и благородным, хотя не имела случая удостовериться в этих его достоинствах. Она была признательна ему за то, что он частенько освобождал ее от Оливера, увозя его на охоту или соревнования по боксу, проходившие в других городах. Свою хорошенькую, хотя и заметно постаревшую жену он называл «моя милашка» и в обращении с ней проявлял неуклюжую галантность медведя из зоопарка. Его дочери Бетти исполнилось 15 лет. Миниатюрная, с персиковой кожей, уверенная в себе, наделенная холодным кокетством, она, как отмечала про себя Люси, с каждым днем казалась все более порочной. Даже стойкий Оливер признавал, что ему становится не по себе, когда в комнату входит Бетти Коллинз. «Уверяю тебя, Олли», — говорил Коллинз, и его голос доносился до гостиной. «Этот парень — сущая находка. Ты видел, как он обвел целую Араву? Да у него божий дар!» С осени Коллинз, в дополнение к боксерам, которые заставят всех позабыть о Джо Луисе, увлекся поисками футболистов, обещающих затмить Реда Грейнджа.